Сигарета обжигала ей пальцы. Она потушила ее в блюдце и закурила другую. Снова чужая жизнь пронизала ее со всех сторон, вытеснив собственную. Она принялась ходить взад и вперед перед камином, где под теплом тлел догоравший огонь. Ее остановил легкий шум. В полумраке блестели глаза Феника. Напрасно прождав, что хозяйка вернется в спальную, Жюли спустилась по лестнице на несколько ступенек. Фредерика не стала на прошлой неделе. Как-то утром Мадлен нашла его совершенно окоченевшим, со скаленными зубами, остекленевшими глазами на подушке, служившей ему постелью. Его испуганная подруга забилась в угол, подальше от трупика. Ветеринар не смог объяснить причины. Жюли подошла к Мадлен, подметая плитку своим легким и пушистым хвостом. Мадлен взяла ее на руки, продолжая ходить взад и вперед. Нога у нее уже не болела. От перелома осталась лишь едва заметная хромота. Но она прибавила в весе еще 3 килограмма. Нужно расставлять юбки, какая глупость. Теплое дыхание в шею мало-помалу рассеивало ее беспокойство. Франсуаза будет счастлива. Господь не допустит, чтобы было по-другому. И потом, не только это есть в жизни. Существует она, Мадлен. Ее дом, ее вещи. Она вдруг захотела стать эгоистичной, довольной, погрузилась в себя, и ей отозвались только молчание и холод осенней ночи. Это была ошибка Жан-Марка. Он разбудил ее, и теперь она уже не могла вернуться к своему обычному состоянию. Мадлен снова села, посадила на колени Феника, устремила взгляд в пустоту. Госпожа Козлова. «На месте Франсуазы я поступила бы так же», — подумала она вдруг. Трое уже прошли в порядке очереди за маленькую дверь с матовым стеклом. «Потом мы», — прошептала Франсуаза, наклонившись к Козлову. «Да», — сказал он. «Надо же, как долго! Мне так не кажется». Сидя рядом с ней, облокотившись спиной о стену, он слегка улыбался. Франсуазу смущала эта примитивная обстановка, то, как все было организовано. Серый и голый коридор, деревянные скамьи, на которых, словно пришпиленные, сидели посетители. Напряженные, молчаливые, угнетенные, словно в очереди к деревенскому дантисту. Еще ей не доводилось видеть аббата Ришо, нового викария церкви Сен-Жермен-де-Пре. Только бы это был широко мыслящий и приятный в общении священник. Всей душой ей хотелось, чтобы у Александра сложилось хорошее мнение о католической церкви при первом контакте с ней. У него такие странные взгляды на религию. Неудивительно ли уже то, что он согласился пойти сюда вместе с ней? Гудение голосов за дверью стало нарастать, а аудиенция там явно заканчивалась. Прошло еще несколько секунд, дверь открылась. Вышла пожилая женщина с красными глазами. Она шмыгала носом, сморкалась. Франсуаза и Александр прошли в дверь. Аббат Ришо усадил их на стулья с плетеными сиденьями. Это был человек лет 40, худой, высокий, лысеющий, с очень молодым взглядом на очень усталом лице. Франсуаза, мельком взглянувшая на него, еще когда он провожал своих посетителей, сразу же почувствовала к нему доверие. Комната, в которой он принимал, была маленькой, пыльной, плохо обставленной, с кипами книг, на полу и наклеенными на стенах афишами, сообщавшими о душеспасительных приходских собраниях. Франсуаза, у которой от волнения перехватило горло, изложила свое дело. Она изъяснялась настолько тихо, что дважды аббат Ришо попросил ее говорить погромче. «Не понимаю, что вас беспокоит, дитя мое», — сказал он наконец. «Вы из этого прихода. Ваши родители согласны». «Религия моего будущего мужа», — пролепетала она.